Ты волк, а я красная шапочка. Ты меня съешь. Когда ты со мной, мне так хорошо. Я тогда все забываю, и мне кажется, что я опять девушка в Джаркенте. Хожу по саду, прибираю деревья и цветы, а по праздникам пою на клиросе. Ты знаешь, мы образовали приход, и у нас будет хор, и я буду петь. Поживем еще, Федя, и переживем как-нибудь это лихолетие. И придут белые, и освободят нас. Светик и Грунька, Олег придут, Лиза вернется в наш дом. Они другие, чем мои племянники. Как-нибудь образуется это все. Поживем еще, милый Федя. Они сидели, прижавшись друг к другу. Воспоминания, мечты о будущем скользили, как в лунную ночь скользят перламутровые облачки подле светлого лика месяца. Им не нужно было много говорить. Они с полуслова, с намека понимали друг друга. «Помнишь трубочиста?» — сказал он. «Трубочист, трубочист, милый, добрый трубочист!» — в полголоса напела она. «Трубочист — это счастье!» «Да, милый. И разве не были мы счастливы?» «Давно я не видал трубочиста. Мы поживем еще. Мы будем счастливы!» Из-за двери раздался кашель, потягивание и звуки неопрятных, не признающих приличий людей. Глаза Наташи расширились, в них блеснули злоба, ненависть, отвращение и страдание. «Проснулись!» — прошептала она. «Уходи, милый ненаглядный, касатка мой, уходи!» Она помогла Федору Михайловичу одеться и вышла с ним на лестницу. Серое утро волнами ровного света входило в высокие пыльные окна. Лестница была во всей своей неприглядности. У закопченных, оборванных дверей стояли черные ведра с помоями. Пыль и мусор давно никем не убирались. С самой революции метла не касалась ее ступеней. Наташа перекрестила Федора Михайловича и поцеловала его с нежной страстью. «Мы поживем», — сказала она. Полными каплями слез сверкали ее глаза. Федор Михайлович спускался по лестнице. Голова ушла в плечи, сутулился. Наташа следила за ним. Он был на нижней площадке. Обернулся. «Мы поживем еще!» — крикнула она ему вниз. Федор Михайлович быстро отвернулся, низко опустил голову, не своим, а каким-то семенящим шагом прошел нижнюю мощенную плитами площадку и вышел за дверь. Глава 22. В тот же день, часов около двух, Федор Михайлович подошел к высокому нарядному зданию лучшей московской гостиницы. Революция сказалась на здании. Многих стекол в окнах не доставало. Они были заменены листами жести и картона. Штукатурка была отбита, и красные кирпичи, как кровавые раны, торчали то тут, то там. У гостиницы стояли автомобили. Большой потемневший красный флаг висел над подъездом. К окнам пучками тянулись проволоки телефонных проводов. У подъезда в черной шинели с алой повязкой дежурил матрос. Но курносое бабье лицо спускались прядями длинные волосы. Прямо как женская шляпка была надета матросская шапка с алыми лентами. На тулье вместо кокарды якорь. Он тупо оглядел входившего в подъезд Федора Михайловича.